За ним семенил Михаил Андреевич Брусуков, телевизионная легенда, до последнего времени работавший шеф-редактором новостей на Первом канале. «Добрый день, господа», — сказал Иван и быстро сел в пустующее председательское кресло. Из кожаной коричневой папки в разные стороны торчали бумаги. «Наш французский инвестор, я думаю, в настоящий момент подлетает к Парижу, поэтому официально представлять меня некому. Но мы, по-моему, между собой все знакомы. На всякий случай, меня зовут Иван Вишнепольский, и руководить каналом СТН буду я». Он повыше задрал рукава серо-голубого джемпера, как будто собирался рубить дрова. «Аудитория у ваших ног», — вспомнилась ему откуда-то, и он усмехнулся. «Михаил Андреевич будет возглавлять у нас службу новостей», — сообщил новый генеральный и открыл свою растрепанную папку. «Теперь орг-вопросы. Все по порядку». Когда Александра улетала, в Москве шел снег, а Париж встретил ее дождем. Приятный переход из зимы в подступающую весну. Всю дорогу она представляла себе, как сегодня увидит детей и подарит им все, что накупила в Москве, и что передали им две любимые тети — Лада и Маша. Как удивится Филипп, как обрадуется Глория, не любившая долгих отлучек мадам. И как будут счастливы дети, когда узнают, что вскоре они все вместе поедут в Москву на крестины, а потом на Волгу. «А где Филипп, Ламон?» — спросила Александра. «Шофера?» — едва только он забрал у нее сумку. «Господин граф в офисе, мадам», — сказал Ламон, пропуская ее вперед. Он распорядился приехать за ним к 8. «Сегодня граф собирается поехать в замок». «У него плохое настроение, он не знает, чем себя занять», — подумала Александра. «Отвезите меня в его офис, Ламон», — попросила она, забираясь в лимузин. «Вы не говорили ему, что поехали за мной?» Она хотела сделать Филиппу сюрприз и не знала, не проболтался ли шофер. «Нет, мадам», — ответил Ламон, и в зеркале заднего вида Александра поймала его веселый взгляд. «Я сделал все, как вы просили». Ехали они очень долго. Шел дождь, и Париж был запружен машинами. «Завтра пойду гулять под дождем», — мечтала Александра. «На Монмартр. В Сакре-Кер». Такой свободной, как сейчас, она себя еще никогда не чувствовала. Кажется, раскинь руки и полетишь. Было бы желание. Но в данный момент такого желания у нее не было. Офис корпорации, принадлежавший семье Бове, Александра знала плохо и несколько раз спускалась и поднималась с этажа на этаж, прежде чем нашла офис президента. «Мадам», — изумилась секретарша, — «я немедленно доложу господину президенту о вашем приходе». «Нет-нет», — чуть задыхаясь, сказала Александра, — «я войду без доклада». «Никак нельзя, мадам», — переполошилась секретарша, — «господин президент проводит совещание». «Это не имеет значения», — успокоила ее Александра, — «поверьте мне». Она отстранила секретаршу и решительно открыла дверь. Сердце ухнуло и остановилось. Президент замолчал на полуслове и уставился на нее. Присутствовавшие разом вздохнули и тоже воззрились на Александру. «Что стряслось?» — быстро спросил Филипп по-русски. «Тебя опять обстреляли или только побили?» «Поедем домой», — сказала Александра. «Ну их к дьяволу твои дела». «Поедем домой». Присутствующие с интересом следили за ними, поворачивая головы от одного к другому, прямо как зрители на теннисном матче. Филипп помолчал секунду и спросил: «Что ты сделала с каналом?» Александра махнула рукой: «Подарила Вишнепольскому. Он лучше меня управится. Ты едешь домой или нет?» «Да», — сказал Филипп и захохотал. «Да, ты ненормальная. А, впрочем, я всегда знал, что женат на сумасшедшей».